Глава 4. «Слушаю», — произнес Шепард. Грегори положил перед ним исписанный листок. «Я составил небольшую сводку, господин инспектор». 9:40. Хансел умирает во время завтрака от сердечного приступа. Доктор Адаме констатирует смерть. 14:00. Приезжает владелец похоронного бюро. Сестра Хансела отказывается дать ему костюм, тот увозит покойника без одежды, доставляя его в морг в гробу. 17:00. Констебль Аткинс заступает на свой пост у морга. Труп покоится в открытом гробу. Дверь заперта на скобу, в которую воткнута щепка. 23:00. Дежурство принимает констебль Стикс. Открыв дверь, он заглядывает в морг. Никаких перемен. Начинается снегопад. Возможно, что в тот момент, когда Стикс не смотрел на дверь, в морг проник кот. 3:00. Стикса сменяет Уильямс. Он не открывает дверь, только светит фонариком через окно в присутствии Стикса, который подтверждает, что внутри никаких перемен, после чего удаляется в городок. 5:25-5:35. Смитерс по телефону сообщает в полицейский участок в Пикеринге, что сбил полисмена. 5:56:00. Приезжает скорая помощь из Хэки с доктором Адамсом и комендантом полицейского участка. Уильямса увозят в больницу. На шоссе, на расстоянии 170 метров от морга, стоит Бентли, который врезался в дерево, ударив Уильямса багажником или задним бампером. У Уильямса перелом основания черепа, сломаны 3 ребра. Он без сознания. Комендант едет в морг, удостоверяется, что дверь полуоткрыта, в метре от нее лежит труп. Одно из окон разбито, стекло выдавлено изнутри, его осколки торчат в снегу. В морге комендант обнаруживает кота, забирает его с собой. Кот сначала ведет себя беспокойно, а по пути в поселок издыхает. Следы, зафиксированные возле морга. Первое. Следы констебля Уильямса, соответствующие отпечаткам его башмаков, образовали круговую тропинку возле морга. Следы эти отдаляются от тропинки, приближаются к разбитому окну, потом направляются к шоссе и обрываются на месте аварии. Второе. Следы коменданта участка. Трудно различимые, так как он шел главным образом по следам Уильямса, лишь смазав их внутренний рисунок. Третье. Один достаточно четкий след босой ноги, отождествленный с левой стопой умершего, обнаруженный под выбитым окном мертвецкой. След обращен пальцами к стене, слегка внутрь, глубокий, как бы отпечатавшийся под действием большой тяжести. Четвертое. От окна к двери, огибая угол строения, тянутся следы как бы от переползания на руках или коленях с углублениями, похожими на вмятины, остающиеся от коленей. В двух местах, хорошо сохранившиеся в спрессованном снегу, отпечатки с признаками оттиска кожи, словно бы колено было обнажено. Пятое. В глубоком снегу среди кустов в направлении ручья в 28 метрах от морга обнаружены единичные кошачьи следы, соответствующие величине лапок сдохшего кота. Следы исчезают, словно бы кот забрался на один из кустов. Шестое. На илистом дне ручья, наибольшая глубина рядом с моргом 40 см, в 43, 41 и 38 метрах от морга, крайне неотчетливые, размытые, затрудняющие их идентификацию следы человека, вероятно, в обуви. Время их появления точно указать невозможно. По мнению экспертов, от 2 до 6 дней. Примечание. А. В следах, упомянутых в пункте 4 и под окном, обнаружены единичные стружки, точно такие же, какими был устлан гроб. Б. Следы, описанные в пункте 4, обрываются там, где найдено тело, на расстоянии 1 метра от дверей. В. Минимальное расстояние от края тропинки, протоптанной констеблем Уильямсом, до заросшего орешником берега ручья по прямой 13 метров. Здесь полутораметровая разница уровней. Не слишком крутой склон, начинающийся за моргом, завершается небольшим с полметра обрывом у самой воды. Обломки камней, оставшиеся с лета от каменотесных работ, разной величины, от размеров картофелины до размеров человеческой головы, а подчас и крупнее, можно обнаружить как на дне ручья, так и в кустах. Некоторые камни выступают из-под снега или на том же уровне, зажатые между ветками кустарника, там, где он особенно густой. Состояние трупа. Помимо того, что зафиксировано детально в протоколе осмотра, обращает на себя внимание факт отсутствия трупного окоченения, которое накануне констатировал владелец похоронного бюро. Поскольку за столь короткое время оно не могло исчезнуть, обычно это происходит через 50-70 часов после смерти, его нарушили искусственно. Шепард поднял глаза на Грегори. «Вы знаете, как бывает с этим окоченением?» «Да, я специально беседовал по этому вопросу со специалистами. Окоченение удается устранить искусственно, после чего оно может уже не повториться, или же восстанавливается в ослабленном виде». Шепард отложил листок. «Каковы же выводы? Вас интересует моя версия?» «И это тоже». Преступник должен был проникнуть в морг до того, как Аткинс заступил на дежурство. Он спрятался внутри, возможно, в углу за крышкой гроба, либо укрылся за досками и веревками, которые лежат в самом темном месте, у стены. Около пяти он извлек труп из гроба и стал выдавливать стекло, пока оно не треснуло и окно оказалось открытым. Уильямс, услышав шум, приблизился, а увидев разбитое стекло и открытое окно, выхватил револьвер. В этот момент преступник выпихнул труп через окно таким образом, что показалось, будто покойник сам передвигается. Уильямс потерял голову и обратился в бегство. Затем преступник вылез через окно, подтянул труп к двери и, возможно, тогда услышал или увидел нечто такое, что его спугнуло. Он бросил покойника и бежал. В каком направлении? Было примерно полшестого, а значит, уже занимался рассвет. По дорожке, проложенной Уильямсом, он дошел до края зарослей, а потом, идя частично по веткам, частично по камням, которые торчат в кустах, держась за ветки, спустился к ручью и, по дну его, переступая с камня на камень, направился к железнодорожной станции. «Это все?» – спросил Шепард. «Нет, есть второй вариант. Злоумышленник пришел около 4 или после 4 по руслу ручья. Выждал с минуту, пока Уильям сминовал его, и потом влез по склону. Он наверняка оставил следы и на снегу, но их замело снегопадом, который продолжался еще 3 часа. Тропинкой, протоптанной Уильямсом, выдерживая известную дистанцию, он дошел до дверей, снял скобу, пробрался внутрь, прикрыв за собой дверь. Дальше он действовал примерно так, как в первом варианте. Извлек труп из гроба, выдавил стекло, чем привлек внимание Уильямса, просунул мертвеца в окно, а когда Уильямс убежал, перетащил тело к двери, закрыл ее на скобу и возвратился к ручью. И пошел не по направлению к станции, а туда, где ручей пересекается с автострадой. Там его ждала машина, на которой он уехал. Обнаружены ли следы на автостраде? Много следов автомашин, но ничего конкретного. Все это только домыслы. Решающим будет то, что сообщит Уильямс. Если он заметил, что дверь была только прикрыта, а затычки в скобе не было, значит, мы примем второй вариант. Каково самочувствие Уильямса? Он пока без сознания. По-прежнему ничего не известно. Врачи говорят, что все станет ясно через 2-3 дня. «Ну ладно», — сказал Шепард. «Вам следует тщательно поработать над своей версией. Это единственная альтернатива». Устрашившись его, стерегущие пришли в трепет. Евангелие от Матвея, глава 28, стих 4. Грегори перевел взгляд с лица главного на его руки, неподвижно лежащие на столе. «Вы так считаете?» — медленно выговорил он. «И я предпочел бы, чтобы вы не считали меня своим противником, Грегори. Лучше представьте себя на моем месте». «Что тут смешного?» — спокойно спросил Шепард, заметив, что Грегори улыбается. «Нет, мне просто кое-что вспомнилось. Я тоже, впрочем, это не важно. Будучи на вашем месте, я размышлял бы так же. Невозможно проникнуть за стену, если отсутствует дверь». «Хорошо, рассмотрим первый вариант. Преступник, говорите вы, проник в морг до 11, раньше, нежели первый полисмен заступил на пост. Передо мной план. Где тут можно спрятаться?» «Здесь, в углу, за крышкой гроба, или в противоположном, за досками». «Вы как-то проверяли это?» «Нет, это теория. Можно укрыться за этой крышкой, но достаточно посветить сбоку фонарем, и тайник раскроется. Вот почему я больше склоняюсь к версии с досками. Ни один из констеблей тщательно не обследовал морг. Они только заглядывали в дверь». «Ладно, но чтобы вытолкнуть труп в окно, преступник должен был изменить его положение, ибо труп утратил гибкость, не правда ли?» «Да, он должен был сделать это в темноте. Затем высадил окно и опустил тело наружу». «Каким образом он оставил свой босой след у стены?» Но это, пожалуй, было не так уж сложно. Вы ошибаетесь. Это крайне трудная задача. Злоумышленнику приходилось заниматься своим делом украдкой от Уильямса, уже привлеченного звуком треснувшего стекла. Это едва ли не самый критический момент. Уильямс наверняка не удрал бы, увидев виновника преступления. Он не стал бы улепетывать от человека, пытавшегося вытащить труп, поскольку он ждал именно такого человека.